Остаток ночи мне снилось, что я опаздываю в школу, что умираю от желания сделать пипи, но у меня ничего не выходит, что я разгуливаю нагишом перед своими хохочущими коллегами. Бесполезно говорить, что, проснувшись после такой ночи, при том, что днем перспектива похорон так страшно убитой женщины, ты отнюдь не будешь энергичной. Зазвонила Бетти Буб и сообщила, что сейчас 8:01, пятница, 27 января. Я едва не влепила ей оплеуху. Я простояла 10 минут под душем, растираясь освежающим и успокаивающим гелем с лавандой. Потом маска с эфирными маслами, смягчающий крем для ног. Четверть часа глубокого дыхания под пение Анастасии и в завершении впрыскивание дозы венталина, потому что мне страшно давит грудь. Профилактический антигистаминный препарат, чтобы подавить аллергию. Потом мои обычные таблетки плюс 3 капли риватрила. Снять нарастающую нервозность. Мой костюм цвета антрацита. Зеленая парка. Вот я и готова. Стивен безупречно заказал такси. Мы вместе ждали его перед домом. Я прижимала воротник парки к щекам. Сильный колючий холод, ледяной ветер. Был момент, когда я едва не сказала таксисту, чтобы он отвез меня обратно домой. У меня кружилась голова. Ни малейшего желания идти за накрытым гробом несчастной Натали, видеть ее плачущего мужа, разговаривать с коллегами, которые действуют мне на нервы, находиться на улице, быть выставленной на всеобщее обозрение, думать, что убийца, может быть, находится среди нас, что его глаза прикованы к моему затылку, а рука в кармане сжимает скальпель, и губы кривит улыбка в предвкушении удовольствия. В такси мы рта не раскрыли. Казалось, Стивен нервничал не меньше меня, а таксист был неиссякаем. Всю дорогу он засыпал нас увлекательными замечаниями о погоде, об Олимпийских играх, о телепрограммах, о незаконной иммиграции и о единой Европе. И все это на фоне оглушительной радиопередачи с наложенными аплодисментами. Не выдержав, я спросила, не считает ли он, что ветеринарные пистолеты, выпуливающие ампулы с анестезией, нужно пустить в свободную продажу. Непрерывно чавкая жвачкой, он тщательно взвесил вопрос, а потом проорал. «Ну, конечно, черт побери! Тогда, если какой-нибудь болван давит вам на психику, то в пару секунд можно заткнуть ему глотку!» Я ответила, что мне нечего возразить. К счастью, машин было немного. Впервые в жизни я была рада, что так быстро оказалась на кладбище. Все были в сборе. Селина в обтягивающем черном платье и плаще цвета бордо, Альварес в черной кожаной куртке, Спелман в темно-синем костюме с перекинутым на руку пальто, доктор Симон в замшевой куртке, угрюмый, небритый, его красивые голубые глаза обведены синими кругами, Мадзоли в джинсах, в свитере и в бежевом габардиновом пальто. «Людей не хоронят в джинсах», — шепнула мне Селина. «Даге в тренче от Армани, цвета сажи. Доктор Вельт и его супруга. Он в строгом темно-сером классическом костюме, она укутанная в накидку цвета ржавчины. Чопорный бравый директор больницы в строгом черном пальто. И все прочие коллеги. Разнообразный набор пуховиков, парок, вязаных шапочек, грустных мин и обыденных замечаний. Гроб доставили из соседнего здания. Все обернулись, когда он появился на повороте Кипарисовой аллеи. Его несли четверо служащих похоронного бюро. Черный лакированный ящик покачивался на фоне ультрамаринового неба. Я никогда не встречалась с Луи Раппом, мужем Натали. Кругленький бородатый человечек в мешковатом синем плаще, он шел с опущенной головой позади кортежа об руку с суровой старой дамой, которая, вероятно, была его матерью, и смотрела на присутствующих так, словно не могла успокоиться, что ее невестка оказалась такой дурой, что дала себя убить и тем самым причинить всем беспокойство. Врачи подошли пожать вдовцу руку. Директор рассыпался в выражениях соболезнования, простые смертные ожидали, переминаясь с ноги на ногу, с тем смущенным и грустным видом, который люди принимают на похоронах. Кажется, у Натали Роб не было ни близких друзей, ни родни, кроме двух дам неопределенного возраста, которые неловко держались в сторонке. Еще какого-то типа лет 30, пришедшего с опозданием. Фиолетовая парка, мотоциклетный шлем под мышкой. Он прошептал Симону. «Я ее крестник, но мы не виделись много лет, знаете, как это часто бывает». Луи Роб слегка кивнул ему и сосредоточил все внимание на гробе, который раскачивался над открытой могилой. Ее обращение к киберсексу и виртуальному сообществу пользователей интернета объяснялось, вероятно, одиночеством. «Точно как у тебя, старушка. Никакого священника, никакого чтения священного писания. Просто опустили в яму. Крестное знамение со стороны мужа, розы, которые нам роздали служащие похоронного бюро, чтобы мы бросили их на гроб». Молчаливое шествие друг за другом. Я всегда боюсь в таких случаях споткнуться и скатиться в яму. Луи Роб не плакал. Он был красен и постоянно сопел. Старая дама покашливала и, покачав головой, отказалась взять протянутую ей розу. Селина дошла, вихляя бедрами, до самой могилы, словно это был кастинг на даму с камелиями. Альварес и Спелман стояли в сторонке, молчаливые, окаменелые, со скрещенными руками, настороженные. Стивен задумчиво бросил цветок, а потом, скрестив руки, опустив голову, вернулся на свое место. Даге беспрестанно смотрел на часы и болтал в полголоса с супругой Вельда, которому надлежало бы следить за их шушуканьем, вместо того, чтобы нашептывать что-то на ухо нашему ненавистному директору. Симон в это время нервно поглаживал рукой волосы, а Мадзоли, стоя закрытыми глазами, казалось, вот-вот заснет. Когда принесли цветы, Селина подтолкнула меня локтем, чтобы я полюбовалась нашим венком, классическим венком на подставке, белым-зеленым, с лентой. Коллеги и друзья по больнице образцовой медсестре. Образец за 400 евро. Он был больше, чем венок от дирекции. Муж заказал ветку цвета семги, желтого и белого. Моей покойной супруге за 140 евро. А от обеих престарелых дам было что-то вроде оранжевой подушки шара. «Нашей дорогой племяннице, 90 евро». Крестник ограничился траурным лилово-розовым букетиком за 40 евро. Я видела и его, и все остальные в каталоге в интернете. Пожатие рук, шелест поспешных выражений соболезнования. Обе тетки прижимают глазам платочки. Луи Роб, не отрывая глаз от своих прочных кожаных ботинок, благодарит едва слышным голосом. Его мать поджимает губы. Один из служащих похоронного бюро зевает, прикрываясь рукой. А потом, тихонько переговариваясь, все разошлись. Одним словом, похороны на скорую руку под негреющим солнцем. Я подумала о Сандрине Манкевич и о Мелани Дюма, которых, вероятно, похоронили здесь же, об их безутешных семьях, об этих так быстро последовавших друг за другом трех гробах. Должно быть, Стивен подумал о том же, потому что прошептал: «Мелани Дюма на аллее Е». Я спросил при входе у сторожа: «А Манкевич на аллее Ай». «Это ужасно». Я согласилась. За несколько дней три женщины ушли в могилу по вине какого-то психопата, нуждающегося в свеженькой крови. Нас обогнали Альварес и Спелман, и мне показалось, что Альварес выглядел постаревшим и озабоченным. Он кивнул мне, у него были круги под глазами и бледный цвет лица. Спелман непрерывно поглядывал направо и налево, словно убийца с пилой в руках мог вдруг возникнуть среди кипарисов. Выглядел он тоже неважно. На них, наверное, наседает начальство, чтобы получить быстрые результаты. Сумасшедший убийца, за две недели зарезавший трех женщин в маленьком городке, где всего-то 70 тысяч жителей. Такое не проходит незамеченным. Пресса сорвалась с цепи. Психоз с безудержной быстротой охватывал город. «Ничего нового?» — спросила я, увязавшись за ними. «К сожалению», — ответила Альварес, растирая обеими руками лицо. «Нам остается только давить Риверу, как лимон, в надежде, что это все же он». «А версия, что он подражает потрошителю?» «Подражает этот псих потрошителю или нет? Что от этого меняется?» Отмахнулся он от меня, словно хотел сказать: «Отвяжитесь же, наконец!»